Глава 14. И тем не менее, события крутились не только вокруг одного меня. Пусть в последнее время вокруг меня действительно происходило много вещей, но все это перебило новость о появлении еще одной аномалии на территории Российской империи. А все из-за того, что она появилась в Уральских горах. Если уж в городе могут иногда пропустить формирование новой аномалии, то в таких местах и подавно обнаружить ее вовремя проблематично. Разумеется, заблокировать ее не получилось, а значит, необходимо было отправить достаточное количество охотников, чтобы предотвратить появление монстров-аномалии в населенных пунктах. Тут уже действовали не только те, кто этого хотел, и, собственно, армия, но и рода, находящиеся на верхушке власти и приближенные к императорскому роду. Так уж получилось, что мой род тоже с недавних пор, пусть и не полностью, но стал входить в число таких избранных. Из-за этого отцу пришло приглашение, от которого просто невозможно отказаться. Ну а раз аномалия новая и есть возможность получить что-то уникальное, то туда отправился мой брат. Заодно это была возможность завести новые связи между другими элитными отрядами, которые тоже будут участвовать в совместном сдерживании монстров аномалии. Из-за того, что аномалия только проявила себя, там не должно быть особо сильных монстров, но для меня подобное все равно было довольно волнительным. Соколовы за все это время стали для меня действительно настоящей семьей, и пусть Евгений пробудет рядом с аномалией всего 2 недели, и потом его сменит другой отряд рода, но все равно. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я решил попутешествовать в очередной раз по столице и ее окрестностям. Все же у меня оставалась надежда, что с повышением духовного фона удастся найти больше тех, кто может видеть духов и духовную энергию как таковую. И пусть я духов на эту территорию пока не пускал, но вот около нее их должно было собраться в достаточном количестве, а значит и сама активность духов должна была увеличиться. «Думаете, удастся кого-нибудь найти?» — заинтересованно посмотрела на меня Елена, сопровождающая наравне со Светланой в этой поездке. «Если не буду искать, тогда так никого и не найду», — улыбнулся я. «Да и есть у меня предчувствие, что в этот раз мне повезет». Среди шаманов были вещи, которые помогали в своего рода прорицании. К сожалению, на них положиться в полной мере было нельзя, да и увиденные знаки надо было еще правильно прочесть. Но, тем не менее, все проведенные мной ритуалы однозначно говорили, что вскоре мои поиски учеников закончатся. Вот только сам финал этих поисков оставался все еще неизвестным. Ведь это мог быть как успех, так и полный провал. Жаль, что нет более действенных способов найти потенциальных шаманов. Раз уж даже полукровки в этом деле мне не могут помочь, хотя вот они как раз прекрасный триггер на срабатывание способностей шаманов. Не станешь же на всех насылать иллюзии Асайды, которые сработают на всех. Да и усилий придется потратить слишком много. Так что я в очередной раз решил выбрать поездку по городу, а точнее по паркам столицы. Все же установка 2 духовных маяков стала отражаться на природе, и уже сейчас было видно это наглядно. Духовной энергии в месте, где более ярко раскрыта природа, значительно больше, и это может привлечь внимание тех, кто способен видеть это. С учетом, что в этих областях не будет духов, то вполне возможно, никто не подумает даже скрываться. Тем более, праздно шатающейся публики в парке достаточно, и не станешь же каждого любующегося погодой подозревать в чем-то не совсем естественном. Тут самое сложное — отделить одно от другого. Впрочем, если верить теориям шаманов прошлого, сам мир стремится к тому, чтобы в нем появлялись шаманы. Так что, возможно, он мне подскажет, где я могу найти своих учеников. Весна — вообще интересное время года. Где-то еще снег лежит и не думает уходить, а где-то уже вовсю видно зеленую траву. В столицу, как я и говорил, весна пришла рано, так что все местные жители и гости столицы уже могли насладиться природой, которая тщательно охранялась в рамках такого крупного города. По сути, я даже не представляю, как возможна жизнь в таких городах без вот такого рода островков спокойствия. Тем более, это еще сугубо полезно в плане накопления природной энергии, которая тоже отражается на жизни людей. Баланс, он во всем. И даже если я сегодня никого не найду, то ничто не мешает мне просто насладиться теплыми деньками и пробуждающейся природой. «Асайда, сможешь мне помочь?» — попросил я кицуне. «Что предлагаешь показать, мастер?» — поинтересовалась лисица, появившись рядом со мной. Сейчас она была в образе зверька и мило позевывала, сидя у меня на плече, будто я ее только разбудил. Игра достойная всяких похвал, если бы я, конечно, не знал, что это лишь театральное представление. Давай попробуем что-то простое, что сможет привлечь внимание, и в то же время не вызовет паники, — предложил я. Нам же надо посмотреть, кто на это отреагирует, а не заставит людей убегать из парка. Тогда смотри, что надо сделать. Асайда, пусть и не всегда, но в последнее время все чаще бралась за мое обучение. Так-то с духом всегда можно было договориться, чтобы он все делал за тебя. Тем более для него затраты на то или иное действие гораздо ниже, чем если это будет делать сам шаман. Вот только если идти таким путем, то это будет не шаман, а пустышка с заемной силой. Самое важное во взаимодействии с духами — именно что обучение у них различным способностям и методам воздействия духовной энергии на мир. Только так шаман может гармонично развиваться и выполнять возложенные на него обязательства. Да и, банально, подобное увеличивает выживание отдельно взятого шамана. В такие времена я добрым словом вспоминал своего наставника, который никогда не хотел идти легкими путями и заставлял нас проходить через то же самое, что и он. Именно это в конечном итоге и позволило мне спасти мой прошлый мир, пусть и ценой собственной жизни. Но это я отвлекся. В данный момент Асайда своей умелой рукой показывала, как переплетать духовные частицы, чтобы создать почти невесомую иллюзию, которую при этом не увидят обычные люди. Все же мне надо было посмотреть на реакцию тех, кто может хотя бы частично видеть духовную энергию. А значит, необходимо заставить действовать ее более активно, чтобы одновременно и привлечь внимание своим движением, и при этом стать, грубо говоря, ярче, чтобы отвлечь от реального мира. Задачка была довольно интересной даже для меня, поэтому я с радостью взялся повторять за кицуне, благо я всегда был прилежным учеником, и ничего принципиально нового в том, что она мне показывала, не было. Но, как всегда, дело кроется в нюансах, которых как раз здесь было очень много, и лучше я буду следовать за опытной Асайдой, чем сам буду все это изучать на собственном опыте. Таким образом, уже спустя 5 минут в воздухе возник поток зеленых листочков, который будто подхватил ветер и стал носить по округе парка в прямой видимости от меня. Все из-за того, что им управлял я, а мои духи следили за людьми, находящимися здесь, которые могли заметить необычное поведение ветра. Все же это была только иллюзия, и его как такового никто почувствовать просто не мог. Не факт, что кто-то действительно обратит на это внимание. Да и если вспомнить меня самого, который еще не знал о своих способностях шамана, то я бы просто постарался скрыться от чего-то необычного, чем стал бы его изучать. Но это все равно лучше, чем создавать иллюзию монстра и заставлять его резвиться по парку. После такого знакомства конструктивное общение вряд ли возможно. По крайней мере, я бы точно не понял такого начала беседы и не доверял бы собеседнику, особенно аристократу. И вот ветер проносится рядом с молодым парнем и девушкой. Оба они неуловимо похожи друг на друга, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что они брат с сестрой. Но самое главное не это, а то, что оба завороженно следят за созданной мной иллюзией. Больше никто из тех, кто был в парке, так не реагировал, так что, возможно, мне повезло. Очень хочется надеяться, что это не очередные уникумы, которые просто могут взаимодействовать с духовной энергией, но сами по себе не являются шаманами. «Асайда, будь так добра», — обратился я к лисице, которая, и без слов поняв меня, приняла форму зверька с тремя хвостами и устремилась к парочке, что так меня заинтересовало. И вот тут реакция была более яркой и лишь подтвердила изначальные предположения. Дальше уже началось осторожное знакомство с Евгением и Евгенией, которые сначала настороженно отнеслись к кицуне, которая сначала им показалась монстром аномалии, но когда она заговорила, они невольно замерли и завороженно уставились на нее. Все же говорящие монстры аномалии — это что-то, чего точно от них не ожидаешь. Правда, чисто теоретически такое вполне возможно, но в массовом поле все же их окрашивают как монстров, влекомых только жаждой убийства, и ничем больше. Хорошо, что удалось быстро привести их в чувство. Правда, в этом больше постаралась Светлана, которая умела располагать к себе людей. Сам я в этом был не так хорош, тем более для простолюдинов интерес к себе со стороны целого княжича, а брат с сестрой, как оказалось, были простолюдинами, это не то, что хочет испытывать на себе каждый. Конечно, много есть тех, кто с радостью бы стал слугой какого-нибудь влиятельного рода, но тут не все так однозначно. В общем, моя личная слуга смогла успокоить ребят и расположить к себе, а дальше мы уже начали неспешную беседу, наслаждаясь пробуждением природы. Правда, я специально попросил своих духов проявить себя, так что мои новые знакомые больше смотрели на них, чем слушали меня. Самое главное, что в это время я сам их внимательно изучал, и предварительные выводы были довольно интересными. Без отдельных ритуалов так сразу и не скажешь наверняка. Но, похоже, мне повезло встретить очередных уникумов этого мира. Только вот непонятно, хорошо это или плохо. Видимо, придется работать с тем, что есть. Ведь ребята как раз могли стать теми шаманами, которые мне были нужны. Осталось лишь их обучить, и, разумеется, чтобы они сами согласились на это. Добровольное согласие в нашем деле очень важно, и если потенциальный ученик шамана этому сопротивляется, то сам шаман не имеет права настаивать. Правда, это отчасти и вопрос этичности действий, и как можно подвести ученика к согласию, но это дело всегда остается за кадром. Тут весь нюанс лишь в добровольном изъявлении воли, а как оно было достигнуто, никого не волнует. И вот тут за обработку брата и сестры взялась Светлана, которая в таких красках расписала наш род, что я бы и сам согласился в него вступить. Правда, пока это вопрос будущего, но тем не менее. Самое главное, что я все же смог найти себе потенциальных учеников, а с остальным будем работать по мере поступления проблем.